Я был на дорогах мамонтов. Искали отца, я втянул в ноздри резкий запах корицы. Хэмэм, нашел. На дорогах мамонтов, господин Порфирий, в подземном мире. Тот даже не сменил выражение на лице. И что же с вашим фатером? Оттепель. Ах, да, вы уже говорили, что он умер. Мне очень жаль. Я поднял взгляд. Нам не о чем говорить, раз вы принимаете меня за сумасшедшего. Порфирий рассмеялся. Напряжение лопнуло. Ну ладно, ладно, пан Бенедикт. Как в старые времена, сразу в штыки. Или же, если вы не до конца уверены в моей правде, я допил кофе, поставил чашку, пустые кисти рук уложил симметрично на столешнице. Теперь я глядел прямо на Пачингла, траектории взглядов словно вычерченные угольником и циркулем. Говорю ли я правду, пан Порфирий? Ваше слово. Являюсь ли я правдой? Багряный свет увязал в густом дыму, мгновение замедлило свой бег. Я ожидал, мой глаз, его глаза. Давай. Прохрипел он. Учреждаем компанию зимнозовой промышленности. Герославский, Пачингла и, наверняка, третье лицо, в связи с финансовыми проблемами. Об этом чуточку позже. Нет уже никакой зимнозовой промышленности. Тогда, раз мы ее учредим, она станет монопольной. Нет уже никакой зимнозовой промышленности, нет лютов, нет холодниц, нет никакой возможности перемораживать руды. Все кончилось. А я начинаю. У меня имеется технология производства зимноза, для нее нужен только тунгетит и электроэнергия. Я ударил ладонью по столу. Пан Порфирий, являюсь ли я правдой? Тот играл со своими черными очками. Да, тогда учреждаем компанию. Почему именно я? Вы же могли пойти к кому-то другому с этим. У вас есть люди, имеется военная сила и тунгетитовые залежи на расстоянии вытянутой руки. И это во-первых, вы должны немедленно направить армию штатов, чтобы та заняла и закрепила за вашей державой территорию за последней изотермой. Да, оттепель наступила, но ведь тунгетит не растаял, не исчез волшебным образом с поверхности земли. Самое большее, чуточку погрузился в грязи. Вы помните оценки геологов Сибирхожито? 90% запасов тунгетита было для людей недоступно. Но теперь ведь уже нет последней изотермы, нет зимы. А как только секрет моей технологии раскроется, то решающей станет исключительно величина запасов тунгетита. Вы пошлете войска, установите кордоны, за контрабанду, пуля в лоб. Тот надел темные очки. Вы были там. Прошел со стороны Кижмы. И что вы там видели? Горы тунгетита, пан Порфирий, горы. Горы тунгетита, пейзажи, пропаханные черными ледниками, размозженные звездной дубиной. Природу, до конца уничтоженную под нечеловеческим морозом, вначале превращенную в ледовый кристалл, затем распыленную из этого кристалла в серый снег, в песок, мельче самого песка. И эти залежи остались в самом сердце бывшего края лютов на абсолютно плоской равнине, очищенной от всяческой жизни, одни только гигантские валуны, все гуще и гуще засаженные странными, фантастическими формами, достигающими самого неба. Возьми этот песок в горсть, подуй сквозь пальцы, останется тунгетитовая пыль. По тунгетиту топчешься, в тени тунгетита спишь, тунгетитом дышишь, солнце восходит и заходит в ореоле, растянутом на тунгетите. Во время грозы чернильные молнии скачут среди массивов черного лабиринта, и мороз идет волной, словно стеклянная стена. И вот тогда, там, можно коснуться, посмаковать, глотнуть правду. Я выпустил воздух из легких, и среди прочих, я видел там и других путешественников, продолжил я свою речь. Быть может, они заплутали туда исключительно из любопытства, а может, это уже были разведчики Японской империи, Гарримана, того генерала с Кавказа, объявившего войну Романову. Тот, кто овладеет теми землями, получит для себя величайшее в мире состояние. Ведь этот политический хаос долго не удержится. Пока есть время, необходимо хватать эту возможность. Так, Пачингла дернул головой вправо, влево. Пурпурная магма переливалась на стеклах его очков. До вас, явно, не доходит, к чему вы меня склоняете. Я сам бы повесился за такую измену идей, за которую под моим командованием погибли сотни хороших людей, чтобы вот это взять и обогатиться. Выходит, для вас вот такой я человек, он наклонился над столом, насколько позволяла ему сломанная нога. Вот такой человек, я же намазывал овощной пастой толстый бутерброд. Нет, вы откровенный государственник, и для вас в этом деле я имею державу. Я сделал глоточек кофе. Для вас я имею историю. Снова та же самая сказка. После льда. И что с того, что история размерзлась? Что с того, что лед растаял? ты ша-ша-ша. Поднял я нож под дым и кровавый свет. Сейчас говорю я, что с того, что оттепель. Это ведь и так было стихией, лед. Он упал на нас словно божья кара. Мы его и не понимали, и не могли раскрутить его для собственной выгоды. Какая основа в практических методиках была во всех тех размышлениях об управлении историей человеком? Только лишь мартыновский предрассудок об Отце Морозе. Даже зимназа мы добывали словно охотники с кочевниками, словно воровали добычу у какого-то волшебного чудовища. У вас имеется технология. Технология у меня имеется. Но, не в этом дело. Зимназа мы продадим или не продадим, сделаем на нем состояние или не сделаем, это значит, сделаем, сделаем, только это мелочи, главная идея не в нем, вы в это товарищество войдете не затем. Я проглотил бутерброд, отрезал очередной кусочек хлеба. Хэймэм, ведь я же говорю не просто об еще одной зимназовой компании, я говорю о первом товариществе промышленности истории, я говорю о производстве держав и спекуляций курсами добра и зла, я вам рассчитаю и заморожу Соединенные Штаты Сибири, перед которыми падут на колени все мировые империи. Что с того, что история размерзлась? Что с того, что растаял лед? Раз у нас имеется тунгетит, и мы знаем механизмы черной физики, подумайте сами. Я облизал палец от сладкого варенья. Во-первых, заявляю, мы соберем весь оставшийся тунгетит, но не затем, чтобы сразу же выбросить его на рынок, обменять на быстрые деньги. Действительно, немножко предназначим для потребностей технологии производства зимназа. Но прежде всего, подумайте, Никола Тесла бьет своим молотом в разрушительном резонансе тьмичи, и таким образом он разбил лед, разбил оковы истории. Но у нас будет в тысячу, в миллион, в миллиард раз больше тунгетита. Мы будем иметь все, что требуется. Тунгетит, энергию и знания, то есть, карты дорог мамонтов и меня, который ходил по ним в телесном виде, а еще Байкал, являющийся истинным аккумулятором тунгетита. Мне же известно и его выход через дороги. Пан Порфирий, с чего двинулся на всех нас лед? С какого момента замерзла история? Я грохнул кулаком по столу, снова упало какое-то блюдце и покатилось в пропасть. Но никто из нас не отвел глаз. Судара, по причине превращения в тунгетитовой массе кинетической тепловой энергии в тислектричество, от которого геологическими волнами из Сибири на весь земной шар пошла двузначная логика, и тот ее библейский порядок, вымораживающий энтропию до состояния льда, и все законы материи, пропитанной тьмичью, стали ближе законам идей, в том числе, и законы, управляющие человеком, управляющие историей. Только это вовсе не было каким-то божественным чудом. Возьмите каратовый тунгетитовый молоточек, ударьте, тоже почувствуете мороз. Так чего нам нужно? Относительно крупная масса тунгетита, энергия для преобразования в чистую тьмичь и научные знания, как все это выполнить. А потом, когда на дорогах мамонтов у нас будет расставлена целая система таких гроссмолотов, достаточно будет рассчитать необходимые последовательности ударов. Здесь льда побольше, там поменьше. Здесь историю попустить, там придержать. Петербург, Москва, Киев, Крым, оттепель до Днепра, Япония, весна народов, Россия подо льдом. Исторический процесс покатится по законам холоднейшей механики идей, от правды до правды. И кто все это вычислит? Кто? Вы? Разве я не говорил, что являюсь математиком истории? Я оттер губы платком. Соединенные Штаты Сибири станут самой могущественной, самой богатой, самой спокойной державой на Земле. Да не надо мне уж прямо так. Вы не поняли. Это не политическое обещание, не пустая похвальба. Штаты Сибири победят, поскольку не смогут не победить. Такова будет историческая необходимость. Кто способен победить закон природы? Кто воспротивится притяжению? Точно так же мы могли бы бунтовать против тирании закона Пифагора или единовластия алгебры. Почингла блеснул своим портсигаром. Я поблагодарил, закурил. А вы станете следить за курсом льда? Порфирий ритмично стучал портсигаром по крышке стола. Вы станете вычерчивать историю мира. Я выдохнул, прибавив один дым к другому. Солнце зашло, кровь залила Сибирь. На зимназовой крыше кривой башни погасли световые симфонии. Мы сидели в густеющих тенях. Есу и слемат хематица инде эль хистери 409. Я, математик истории, ФР, повторил я. Почингла тоже закурил. Видно ли ему было хоть что-то в своих очках? Почему-то он не хотел их снять. А политея, буркнул он. МММ, вы это уже тогда запланировали? А как я мог запланировать? Не знаю. С Теслой, он стучал портсигаром все быстрее. Если бы он в начале льда не разбил, никто бы не мог добраться до того Тунгетита. Это вы у нас специалист по крупным заговорам, не я. Так, значит, вы только вычисляете историю мира, неодобрительно бросил премьер. Он глубоко затянулся дымом. Могущество державы ценой отказа от державы. Но ведь вы не Пилсудский, у вас в перспективе счастье людей тысяч национальностей. А что такое государство? Топорное орудие истории, раньше или позднее, человек и так бы от него отказался. Я думаю, тук, тук, тук, тук, ведь это вы хотите руководить всем товариществом, правда? 50% плюс один голос. За это вы будете премьером, президентом, кем только, раз вы так обсчитаете. Тук, тук, тук, тук, я даю землю и людей, чтобы захватить Тунгетит. Вы даете знания, согласен, это вещь ключевая. Если, как вы стоите в плане финансов, я или мое государство, я махнул папиросой по линии разрушенных башен. Мы опустились здесь до товарного обмена, рубль пал, никакой экономики не существует, нет какого-либо коммерческого движения, направленного за пределы штатов. Нам необходимо подкрепление в крепкой валюте. Когда уже пойдет производство Зимноза, мы сможем финансировать строительство сети гроссмолотов из прибыли, но чтобы просто сдвинуться с места, нам необходим внешний капитал. Время, пан Порфирий, имеет огромное значение. Не будем себя обманывать. Если я не установлю историю под льдом, в стихии лета вы никак не защитите свои штаты от Российской империи и Японии. Какую армию вы выставите против полчищ Хирохита? Сборные полки этих голодных бродяг, я должен нас заморозить до того, как старые державы вцепятся нам в горло. Необходимо как можно скорее собрать машины, материалы, способных инженеров. Капитал нам необходим сразу же. Тогда для начала выбросим немного чистого тунгетита на американский рынок. Нет, нет, нет, нам нельзя этого делать. Вы обязаны глядеть на 10, на 20 ходов вперед. Ведь как только я произведу на свет собственный лед, в столицах других держав заметят, что происходит, и они предпримут защитные меры. Они поставят свои молоты и гроссмолоты. Не иначе. Пачингла неуверенно рассмеялся. Вы говорите об историософической войне, о каких-то глобальных битвах философов идей, математиков истории. На молоты Твита мне плевать, любой физик с генератором способен выставить волны в противофазе. Но вот гроссмолоты России, Японии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Франции или Австро-Венгрии, вот они способны намешать в уравнениях. Если соотношение мощности будет 9 к 1 в мою пользу, тогда мне удастся справиться без проблемы. Впрочем, наверняка они какой-то совместной стратегии не примут. Но, чем больше тунгетита за пределами нашего контроля, тем алгоритмика исторического развития более сложная. Можете быть уверены, через несколько лет они соберут в свои арсеналы весь тунгетит со свободного рынка и частных рук. Царь, наверняка, его попросту национализирует. Нет, мы не продадим ни грамма. Какой же тогда выход? Ввести в компанию кого-то еще? Он скривился. Но кому мы могли бы довериться настолько, чтобы допустить к глубинным секретам фирмы с гарантией, что он не предаст их из чувства верности своему государству, нации, семейству? Ведь речь идет о промышленной компании, де факто владеющей всей страной, да, если бы только страной. Ничего нового под солнцем. Восточно-индийская компания 2 столетия управляла половиной Азии. А человек, пожалуйста, Абрам Фишенштайн, мне только нужно узнать, жив ли он вообще. Жив. Пачингла стряхнул пепел в пустую чашку. В Иркутске сидит. Не сбежал, и, наверняка не обанкротился в вызванном оттепелью крахе. Фишенштайн, в первую очередь должна была бы обанкротиться Швейцария. Нет, у Фишенштайна договор с победоносцевыми Центросибирью. Похоже, он даже зарабатывает на оттепели. За копейки выкупает земли для каких-то дутых фирм, зарегистрированных в Гонконге, Макао или даже Нью-Йорке. Пан Пачингла втянул в легкие дым из остатка папиросы и злорадно усмехнулся. Я планировал забрать у него все одним своим декретом. Соединенные Штаты Сибири не подписывали никаких межгосударственных договоров. Этот анекдот вы ему расскажете в годовщину учреждения нашего акционерного общества. Контакты с Иркутском у вас имеются, нужно послать за Фишенштайном. Но почему именно он, пан Бенедикт? Потому что он тоже вступит в товарищество ради идей сибирской державы, власти над историей, сомневаюсь. Ради идей победы над апокалипсисом, ради идей всеобщего воскрешения. Я вытянулся на кресле, кривые кости никак не желали становиться на место. Авраам Фишенштайн является ярым федоровцем, Он сделает все, чтобы способствовать прогрессу в науке воскрешения. Пачингла изобразил вопросительный жест. А какое отношение имеем к Федорову мы? Во-первых, из прибыли мы выделим серьезный процент на исследование технологий воскрешения. Но, прежде всего, во-вторых, я таким образом рассчитаю историю, чтобы идеи Николая Федорова сбылись как можно скорее. Фишенштайн получит гарантии того, что, может и не при его жизни, но, все его близкие восстанут из мертвых в телесном облике. Это значит, наверняка при его жизни, ибо, естественно, он ведь тоже восстанет из мертвых, и приветствует их в своем доме, живых и бессмертных. Пан Порфирий направил ко мне затемненные стекла своих очков, надолго замер в исполнении порядка солнца и гномона, звезды и секстанта. Над холодным Николаевском тем временем поднялся вечерний ветерок, дым из стальных курильниц лег в сторону, проплывая над столом, между нами, но это были единственные помехи, и он примет от вас подобную гарантию. Я выпрямился. Пан Порфирий, являюсь ли я правдой? Тот выбросил окурок, снял очки, глаза у него покраснели, скорее всего, от этого дыма. Как раз это меня больше всего тревогой наполняет, шепнул он, что все эти вещи у вас определены абсолютной правдой. Я протянул ему руку. Компания. Тот поправил негнущуюся ногу, склонился вперед, пожал мою искалеченную ладонь. Компания. Я ударил себя кулаком в грудь. Замерзла. Он только перекрестился. Хорошо. Я подлил себе и одним глотком выпил остатки холодного кофе. У меня уже имеется человек на должность, инженер Хенрик Иерхейм. Он работал со мной у Круппа, лучше ознакомленного с черной физикой не найти. Пачингла безразлично махнул рукой. Ваше дело, кого вы возьмете на работу. Понимаю, вы знаете, что делаете. Когда вы уже пошлете людей в Иркутск за Фишенштайном, пусть поищут других специалистов зимнозовой промышленности. Впрочем, сейчас я составлю список, когда они выступают. Он вынул часы. Самые ранние, без четверти 12 ночи. Отряд на подкаменную Тунгуску отправится завтра. Мне нужно собрать людей. Большая их часть располагается по берегам рек и вдоль Транссиба. Зайцов вам для чего-нибудь нужен? Я возьму его себе в качестве подручного. Пан Порфирий вновь махнул в знак разрешения. Еще нам следует подумать над юридической формулой, продолжил я. Экономический кодекс Сибири только ждет своего написания. Тем временем, наше дело необходимо заморозить на бумаге. Это значит, после того, как уже договоримся с Фишенштайном, есть у вас шустрые законники, а вы уверены, что не планировали это заранее. Хэмэм, а что такое нашли вы в своей памяти? Ну, к примеру, Юналатайба Фиссара, ведь в отношении вас он был абсолютно прав. Вы тогда все отрицали. А на чем все остановилось? Тогда все было обманом, там, в Транссибирском экспрессе, в Лете, то все было ложью. Или с Белицким, на лестнице после ухода из клуба сломанной копейки. Ведь вы же капиталист, пан Бенедикт, предприниматель по духу и крови. Все обман и ложь, но вы как раз превратили их в правду. Он усмехнулся, несколько издевательски, несколько снисходительно. Никаких планов, как же, и в будущее нет веры. Как вы там говорили, будущего не существует. Будущего не существует, неспешно повторил я. Я могу сделать из него все, что только пожелаю. Пальцы сжались. Все мои планы, предшествующие оттепели, размерзлись и превратились в грязь. Потом я вылепил себе новые мечты. Но если вы воображаете некий заговор в стиле Макиавелли, я всего лишь отделяю правду от лжи. Пачингла закашлялся, выплевывая дым. Знаю, я читал вашу аполитию. Это не план в понимании моих хромающих заговоров. Скорее, как будто бы со всех сторон, спереди, сзади, с боков, из будущего и прошлого, они прикладывались к вам, примерзали. Люди, события, необходимости. И не на оконном стекле. Что? Словно и не на оконном стекле. Да. Пачингла сглотнул слюну. Какие-то вещи помню, какие-то, досказываю. Вот вы говорите. Авраам Фишенштайн, для того, чтобы получить учредительный капитал от человека, которого мы купим вместе с душой за федоровскую идею воскрешения всех и вся. А я говорю, история, подстроенная под Федорова, все за тем, чтобы вы могли воскресить своего Фатера. И о панне Елене тоже говорю. Он наперся костяшками пальцев на столе, нацелил в меня свой ястребиный нос и глубокие, темные глаза. А вот теперь скажите, а я являюсь правдой? Не выпрямляющимся пальцем я указал на трубку, лежащую по правой руке Пачингла, за кофейником и сахарницей. Что это у вас? Тот вздрогнул. А, это мне Никола подарил, чтобы я знал, когда будет самое время начать восстание. Поглядите в него. Тот прижал цилиндрик к глазу, глянул, пожал плечами. Лето. Я поднялся с места. Когда интерферограф вновь покажет только два огонька, вот тогда спросите у меня о моих планах на сколь угодно отдаленное будущее, а я вам отвечу. Спокойной ночи, компаньон. Как только я поднялся с места, к Пачинглоту же приблизились секретарь и слуга китаец. Пан Порфирий сидел, не двигаясь, а они прыгали вокруг него. Дымы обрамляли эту картину, звезды прикрыли ее сверху, снизу же размещалось зеркальное отражение ночи. Пачингла сидел, наполовину повернувшись в сторону холодного Николаевска, не очень надежно оперев локоть среди предметов сервиза, вторая рука свесилась. Пиджак пошел некрасивыми складками на спине и шее, белая сорочка наполовину расстегнута. Глинистые тени залепили ему глазницы. Я подумал, подавленный человек, но эта мысль тут же улетела в сторону. Я сбежал по лестнице, перескакивая по две ступени, и без того сердце билось в ускоренном ритме. Я выиграл. Удалось. Замерзло, как мне хотелось. Первого же встреченного штатовского мальчика я послал за Зайцовым. На куске чистого листка, взятым у Иерхиима карандашом, я написал, кого должны искать в Иркутске люди Пачингла. У меня не было ни лампы, ни свечки. Я сел в оконной раме и писал при свете звезд. Гнусы голоса беженцев, кочующих по городским пожарищам, наплывали ко мне с волнами теплого воздуха. Один раз я поднял голову, глянул на панораму огней Иннокентиевского под яркими созвездиями. «Здесь будет наша столица», — сказал я про себя, — «новый город, уже не под царским именем. Здесь разместится штаб-квартира Товарищества промысла истории. Ведь дороги мамонтов не поменяли свои направления в земной коре. Вновь вздымутся здесь высокие башни. Ведь черная физика не изменится, те же самые уравнения определят нам безопасную высоту». Вот только город этот с самого начала будет возведен по архитектурным законам царствия тьмы, на перемороженной материи. Например, мы вообще не станем тянуть железных дорог по поверхности земли и подвергаться несчастным случаям, как на зимней или кругобайкальской железной дороге, мы протянем воздушные рельсы, подвешенные на зимнозовых струнах. А отсюда, из моего кабинета, появился Зайцов. Минхир и Ерхейм, накачавшись тьмичью, заснул в нижнем углу, завернувшись в бекешу и ковер. Я прижал палец к губам, приказывая русскому не шуметь. Тот вручил мне полтора десятка конвертов и шепнул, что это почта, направленная на Круппа и пришедшая мне еще перед оттепелью. Зайцов все это скрупулезно выискивал до самого конца, из завалившейся башни вытащил несколько ящиков с книгами и документами фирмы. Сейчас же ему вспомнилось, что там были и письма. Я сердечно поблагодарил его. После этого я дал ему список, тот пробежал по нему взглядом, щуря глаза, тут же пообещал принести мне керосиновую лампу, затем прочитал список еще раз. Я взял его под руку и сообщил, что учреждаю фирму вместе с премьером Пачингла, не хотел бы он работать на меня, и вот тут он меня изумил, поскольку я был уверен, что тот станет от всей души радоваться, он же замялся, прикусил губу и вывернулся еще до того, как я смог замкнуть его в дружескую доверительность. Что же, Лето, подумал я, это уже совершенно не тот человек. Но тут Зайцов передумал, сказал, что с огромной охотой, поклонился и вышел. Я разорвал первый конверт, 5-летней давности вызов в прокуратуру. Правильно, ведь, благодаря чертову Вульке, я принял участие в покушении на жизнь генерал-губернатора. Под властью империи Романовых меня разыскивают как государственного преступника с гарантированным смертным приговором. Похоже, до конца жизни мне не удастся пересечь границы Соединенных Штатов Сибири. Разве что Пачингла предоставит мне дипломатический статус. Таких чиновничьих писем было с полдюжины. Я их все выбросил. Затем вскрыл конверт со штампом почты британской короны. Письмо без обратного адреса прибыло на Байкальские берега через Гонконг и Владивосток. Я подался поближе с ярким звездам Азии. 29 октября 1928 года. Фортализа да Гуия. Цидади да Санта номи Дедиус Демацау. Мистер Бенедикт, мой дорогой. Неблагодарность хуже воровства, а время – это дикая стихия. Пишу, чтобы заключить перемирие с охваченной гневом совестью. Вчера я зашел к старому китайцу, который прочитал предсказания книги. Когда же в последний раз спал, мне снилось то же самое. Вижу это в море и тучах, в лабораторных светенях, что среди живых вас нет. Только я не могу согласиться с очередной обидой. Ни вы меня не простите, ни разрешения не дадите, но написать я обязан. Я вовсе даже не бездушный человек, занимающийся только лишь числами и машинами, каким меня частенько называет Кристина, да и вы сами, думаю, могли сохранить подобную картину в сердце. Ведь мы по-разному смотрим на других, совершенно иначе, на себя, заметив в чужом теле, под чужим именем поступки, слова, чувства, в которых сами не менее виновны, мы нередко выдаем совершенно противоположное мнение, и вовсе даже не по причине некой ярого лицемерия, но в откровенной уверенности в собственной правоте. Не говорю, что на моем месте вы поступили точно так же, хотя, действительно, вы поступили бы так же. Я вспоминаю об этом лишь за тем, чтобы вы теперь четко увидели, каковы причины моих поступков. Это письмо, не объяснение, это всего лишь инструкция, ведущая к объяснению. Поглядите в самого себя, и вы поймете. Если бы мы поменялись душами, разве кто-то заметил бы разницу? Только лишь спустя годы мы узнаем, с чем мы повстречались в молодости. У меня был брат, востократ более способный, чем я. Он умер еще подростком, когда неудачно упал с лошади. Я неоднократно задумывался над тем, мог бы я с той же страстью заняться иной карьерой, направленной, к примеру, на семейную жизнь и межчеловеческое счастье, на воспитание детей и любовь к женщине. Но то, что нас выделяет, меня, вас и других, нам подобных, это определенная чувствительность к правде, причем, к ее высшему проявлению, не порожденная исследованиями духовного нутра, не исследованиями общественной жизни, мы с вами не поэты, судьи, политики, врачи, но самим глубинным порядком действительности, мы математики, физики, химики, открыватели загадок бытия и изобретатели методик использования чудесной натуры окружающего мира. Можно ли повернуться спиной к такой правде? Кто из зрячих по собственной воле выцарапает себе глаза, раз уж пришлось жить среди миллионов слепых? Это о нас писал Платон. Его тени – это светини, его свет – это цвет. Богу понравилось проводить на свете эксперимент под названием Никола Тесла. Только этот эксперимент близится к концу. Тело дрожит сильнее всего, когда собирается гроза, и в атмосферных глубинах нарастает гром, ибо удар молнии – это бесконечно краткий финал. До сих пор я был уверен в том, что молния только ударит, что надлежащая кульминация еще передо мной. Теперь же я уже вижу форму этой молнии и слышу предварительное дыхание грома, от которого задрожит земля. Многих из моих предыдущих предприятий мне не разрешили довести до конца. На пути становились люди или обстоятельства. Многое я и сам забросил в погоне за более великолепными вызовами. Те же, которые удались, те, по большей части, тщательно забыты или приписаны другим. Но вот в этом я не проиграю. Это я разобью лед. Я почувствую это в сердце с первым же ударом машины. Вполне возможно, что таким образом я убиваю и вашего отца. Но вы бы сделали то же самое. И скажите, почему? Слушаю вас. Полная луна глядит сквозь пальмы и решетку в старинной стене, сияя с запада, из созвездия Овна. Португальцы поставили для меня охранников. Внизу, в порту, меня ожидает катер Рейл Навы. Люди царя ведут переговоры с людьми лорда Керзона. Джей Пи Морган под конец удавился собственной жадностью и отдал Богу душу. Теперь сын его, получив себе все состояния, исправляет грехи отца. Но, прежде всего, учитывая интересы сталелитейных концернов, пишу это письмо вам, поскольку завтра, на рассвете я должен поплыть к ним и сказать «да». Вы этого не прочтете, но написать и отослать это письмо я обязан, пока не нарушил данное слово. С самого начала на вас был тот же самый знак гневного отчаяния, как у моего племянника, который настоял на том, чтобы стать боксером. Я был против, но он не послушался, и погиб на ринге. Молюсь за то, чтобы Господь хотя бы после смерти соединил и помирил вас с вашим отцом, Никола. А не стоит ли написать ему ответ? От Порфирия Тесла и так узнает, что я жив, но было бы приличнее отослать какое-нибудь доброе словечко. Но тут же я подумал о собственной фирме. Ведь эта технология производства Зимна забудет ведь использовать изобретение Николы Теслы. Понятное дело, Соединенные Штаты Сибири не обязаны уважать чужие патенты. Тем не менее, я разорвал следующий конверт. Броник писал из Перу. Мое письмо он получил, но ответил на него, явно, лишь тогда, когда ему в руки попалась какая-то газетенка, в которой я упоминался в качестве разыскиваемого властями империи политического преступника. Письмо от брата представляло собой странную смесь заново проявленной заботы, горьких упреков и политической ругани. Как мог я быть таким глупым? Отцу этим я никак не помогу, устраивая кровавые покушения на царских сановников. Все-таки он ожидал, что письмо пройдет через руки агентов третьего отделения. Под конец он упоминал о своем семейном счастье. Броник взял себе жену из католического семейства немецких купцов, столетия назад осевших в Перу. Сейчас же он преподает принципы современной архитектуры в Университет Национал де Сан-Аугустин де Арикуипа, в Белом городе у подножия Белого вулкана, и протягивал руку в робком приглашении. «Если бы тебя когда-то ветры фортуны занесли в эти края, не стоит ли ответить, а, скорее уже прочитает в газетах». Последний конверт был самым крупным, его неоднократно сгибали, ломали, свертывали, настолько неудобными были размеры. Этот я спрятал в самом низу стопки, потому что сразу же заметил на нем имя Елены Муклиновичевны. Тем временем, китаец принес керосиновую лампу с абажуром. Я поставил ее на полу, привязав шпагатом к окну, уселся рядом, скрестив ноги, и вскрыл конверт. Письма в середине не было, только с десяток плотных листов с карандашными набросками Еленки. В основном, ледовые пейзажи, видимые с высоты Молочного перевала. Я распознал северные и южные склоны. Ручьи и развалины пустыни Мартына оставались, понятное дело, невидимыми под льдом и снегом. Сквозь замерзшую тайгу под окнами прохаживались люты. Один рисунок представлял собой здание санатория под пуховыми шапками снега и коронами сосулек. В окнах тени людских силуэтов. На другом рисунке какая-то непонятная, квадратная фигура шла напрямик, через сугробы, к линии замороженной тайги. Метель секла через эскиз косыми штрихами. Все это было смятым, поморщенным, выцветшим. Следующий лист. Черная коробочка в облаках. Еще один. Дамы и господа в вечерних костюмах, сидящие за длинным столом с понурыми, мертвыми минами. Еще один. Замороженный мужчина. Следующий. Пустое черное окно. Далее. Лицо в раме. Я придвинул лампу поближе. Это была панна Елена. Она сделала собственный автопортрет по отражению в высоком, овальном зеркале. Черные волосы, свободно отпущенные на плечи, худенькое лицо, глаза болезненно крупные, беспокойно выразительные под бровями, словно подкрашенными углем, эти брови и были нарисованы жирными ударами угля. На шее была все та же бархатка с рубином. Слева повис бесформенный силуэт, фрагмент чьей-то фигуры, предметы мебели, тени в зеркале, как будто бы кто-то подглядывал Елене через плечо. Кто-то другой, третий, Елена, рисующая рядом с Еленой, отраженной в зеркале, все-таки, художники, как правило, не передают себя такими, какими видят себя, то есть рисующими картину, на которой рисуют, следовательно, это был автопортрет в кавычках, образ правды в версии Тейтельбаума. Панна Муклиновичевна глядела прямо в трюмо. Правую руку она протянула за пределы листа в загадочном жесте, указывающем, призывающем, отталкивающем. Сама она в ту сторону и не глядела, что это должно было значить. Я повернул рисунок так и сяк, положил на полу, поглядел сверху. Все-таки, рисовать она умела. Быть может, слишком экспрессивно, штрихи слишком быстрые и резкие. Она не стирала неправильных линий, поправляя их очередными десятками, сотнями спешных штришков. Но ей удавалось ухватить образ и настроение образа. Я почесал слепой свой глаз. Это отброшенная в сторону рука, поза, взгляд и кадрирование. И я вспомнил. Погаси. И движение плеча в полумрачном отделении Транссибирского экспресса. Елена Муклиновичевна более правдивая, чем Елена Муклиновичевна, это она. С кем вступала она в дуэль правды и лжи в санатории льда. Чью кровь смаковала на теплом язычке. Перед кем раскрывалась, прежде чем замерзнуть навеки. Смазанные, согнутые, поблекшие. Прошлого не существует, зато у меня имеется этот рисунок, материальный предмет, присутствующий в настоящем моменте. Я откашлялся. Она вовсе не усмехалась, губы сжаты, носик чуточку вздернут. Блузка с кружевами на высоком корсете, еще что-то на краю. Не кружево. Смазанные, поблекшие. Я угадывал, буква за буквой. Подпись? Нет. Ламинзагна. Ламинзагна 411. Ложь, выдумка, итл, произнес я вслух, и инженер Иерхейм перевернулся во сне на другой бок. Под башней лаяла собака, материли друг друга русские. В пламени лампы затрещал гнус, ламинзагна, словно вода, словно волна, словно пена. Посланные в Иркутск штатовские возвратились на третий день, После полудня Авраама Фишенштайна с собой они не привезли. Еврей сидел, забаррикадировавшись с вооруженными людьми под городом. Если бы господин премьер дал приказ брать банкира силой, пришлось бы устроить серьезную перестрелку. В какой-то степени было понятно, что он и не горел идеей покинуть безопасное убежище на непонятное предложение от политической силы, враждебной той, что удерживала сейчас власть в Иркутске. «Мы договорились, что я напишу Фишенштайну письмо с более подробными предложениями, хотя, естественно, не раскрывающими каких-либо секретов товарищества. Штатовские привезли с собой доверенного человека Фишенштайна, который потом и доставит ему послание. Кроме того, они нашли двух мастеров с холодницей, одного клерка, который перед оттепелью работал здесь, в холодном Николаевске, в конторе Белков-Жильцева. Все трое без колебаний приняли предложение работы. Время у нас как раз было такое, когда безработными были, собственно говоря, все. Достаточно пообещать защиту, крышу над головой и горячую еду. Деньги – это уже излишество. И еще штатовские нашли Сашу Павлина. Как только я увидал его имя, подчеркнутым в списке, то сразу же попросил привести его к себе. Он вошел, слегка горбясь, робко щуря глазами за стеклами пенсне. Я стоял перед окном, в полном солнце. Он похудел с времен лаборатории Теслы, окончательно потеряв юношескую мягкость. Щетина цвета светлого пепла скрывала поклеванное оспой лицо, что тоже было парню лишь на пользу. А если не считать этого, тот же самый Павлин. Меня он, естественно, не узнал. «Саша, доктор Крысиный, это я, Бенедикт». Тот, шаркая ногами, приблизился, снял пенсне, захлопал тазами, надел пенсне. Я перешел в тень, раскрыл объятия. Я, только теперь рожа его посветлела. Живой. Ну да, живой. И он упал мне на грудь. Но тут же ему понадобилось проверить, хорошо ли видит. Отступил на шаг, вытаращил глаза. Живой, живой, живой, живой. И так далее. Мы перебрасывались словами и смехом, накручивая друг друга, что под конец просто перебило дух. Уф, не верю. Да я. А как постучали к нам эти, с винтовками, да начали выпытывать, кто работал в обсерватории, я и подумал. Ну все, конец пришел жизни, пуля в лоб. Ты уж извини, я в такой спешке все написал. Но ведь силой, похоже, не брали. Когда приходит такая банда с оружием, то человек и не ждет, чтобы ему напрямую угрожали. Сам идет, никто не подгоняет. Ты же знаешь, как оно теперь. Правит тот, у кого наган в руке. Да, закона нет. Нет настоящей власти. Он еще раз протер пенсинес. Так выходит, я сейчас работаю. Где же? У тебя тут какие-то дела со штатовскими? Ну, разве что у тебя намерения иные. Погоди, я все расскажу. Я тут кое-что припрятал. Зайцов, местный король революционных грабителей, успел к этому времени достать несколько предметов мебели в стиле Бидермейер 412, Бидермейер, нем, Бидермейер, Бидермейер, стилевое направление в немецком и австрийском искусстве ок. 1815-48. В Бидермейере отразились представления бюргерской среды. Архитектура и декоративное искусство Бидермейера перерабатывали формы ампира в духе интимности и домашнего уюта. Для живописи Бидермейера, Г. Ф. Керстинг Эль, Рихтер, К. Шпицвик в Германии, М. Швинт, Ф. Вальдмюллер в Австрии, характерно тонкое, тщательное изображение интерьера, природы, бытовых деталей. Энцикл, словарь, на первый взгляд даже целых, небольшой письменный стол, стулья, ножки которых были подклеены каучуком, канцелярский шкаф, который мы поставили за стеллажом, сцепив их друг с другом у косой стенки, а еще легкий столик. Я пришнуровал его возле окна, справа. Теперь кушал с видом на солнечные развалины растаявшей промышленности. Кроме того, Зайцов охапками сносил ко мне документы, оставшиеся от зимнозовых компаний. Их у меня были полные полки, а еще, 6 ящиков для пересмотра. Сырые бумаги кучами лежали на письменном и обеденном столах. Я смел все на пол, а пожалуйста, бутылочка. За чудесное воскрешение. Ой, чтоб ты знал. Нормально пошла, ух, и уф, за успех моего товарищества. Что, за большими деньгами погнался? Я поднял стакан к кривому потолку. Деньги, дорогой мой Саша, нужны за тем, чтобы не нужно было деньги зарабатывать. Мы сели в окне, нацеленном прямо в небо, а в Иркутске за буханку хлеба отдают родовые драгоценности, вздохнул Павлич. Не беспокойся, рядом со мной ты еще поправишься. Но для чего, собственно, мог бы я пригодиться, а для того, в чем лучше всего разбираешься, для вопросов жизни, из льда воскрешаемый, у меня ты будешь, обрати внимание, директором отдела борьбы с апокалипсисом, я подлил, себе и ему, ты реализуешь проект Николая Федорова по воскрешению человечества, по крайней мере, начнешь его реализацию, ну, Саша крепче схватился за оконную раму, Господи милостивый, «Да что за безумное предприятие ты здесь открываешь?» Я рассказал ему, за следующей бутылкой, казацкая кукурузная самогонка, отдающая гарью, когда он упустил в пропасть оба своих сапога и спрятал пенсне, вечно съезжающие с потного носа, Саша растрогался и начал вслух жалеть меня, «Да что же со мною приключилось? Какие страшные несчастья я пережил, перестрадав душой и телом, что выгляжу так, будто меня на колесе ломали и еле-еле вытащили из-под косы самой смерти, и что мрачность судейская висит надо мной крылом вороновым, что прошло, не вернется, молодость, наивность, невинная спешка, бедненький ты, Венедикт, ой, бедненький». Чтобы перебить его плачи, достаточно было рассказать ему о встрече с отцом. «Так ты телом сошел на дороге мамонтов, он даже подскочил на месте, и как там, а, чего, в конце, видел». Саша срыгнул и схватился за живот. «Ну, и какое оно вообще впечатление? Не раз мне казалось, будто бы схожу я на дороге. Так, я откинулся на спинку стула и переложил ноги. Только вот кажется, что на самом деле спустился всего лишь раз. И, никаких «и», человек на дорогах мамонтов жить не может». Саша скорчил кислую мину. Я беспомощно замахал руками. «Как описать окончательную истину? Порядок, выше которого не может существовать ничего более совершенного, скажешь пару слов, и уже нарушишь его, ведь второе слово отличается от первого, и вот, наступила перемена, следовательно, отступление от истины, а в мире лютов, не здесь, на земле, где даже люты подвергаются частичной оттепели, где они перемещаются, меняются, объединяются и делятся, но во льду ниже нуля по Кельвину, там никакое изменение истины, правда невозможно. Возможно неизменное существование только чистых идей. Это как? Я выпрямил указательный палец. Саша уставился на него, наморщив пшеничные брови. Молчание удлинялось. Я не шевелился. Потом набрал воздуха. Вот это, сказал я. Что? Я опять молчал. Палец. Неподвижность. Монотонность зеркальной симметрии. Похоже, Саша понял. Лед, икнул он. Эль-эль, лед. Я поднял пустую бутылку к солнцу. Сияние расплескалось на толстом стекле. Я приставил эту подзорную трубу к глазу. Можно напиться допина и светом. Холод, Саша, вползет в тебя словно опиумная горячка. Как рассказывал мне Пьер Шоча, это правда, никогда не забудешь, не перестанешь тосковать. Только я говорю о настоящем холоде, о том прикосновении лютов, которым профессор Крыспин лечил больных, а мартыновцы испытывали общение с Богом. Почему зимовники сознательно выставляют себя на мороз? А, ведь это же больно, всякому больно. Но вместе с тем, притягивается страшной силой из костей, из кишок, из-под сердца, животным инстинктом, желанием, вписанным в саму природу реальности, словно голод или телесное стремление, в сторону льда. Это первейший человеческий тропизм 413, тропизмы, от греч, тропос, поворот, направление, ростовые движения органов растений, стебля, корня, листьев, обусловленные направленным действием какого-либо раздражителя, света, фототропизм, силы земного тяготения, геотропизм, температуры, термотропизм, прикосновения, гаптотропизм, воды, гидротропизм, кислорода, аэротропизм и других химических веществ, хемотропизм. В основе тропизмов лежит неравномерный рост, вызываемый перераспределением в растении фитогормонов. Энцикл, словарь, Саша, мороз, порядок, совершенный лад, правда. Я бросил бутылкой в солнце, та очертила короткую дугу и рухнула вниз, не зацепив нижнего края кривой башни. Мы не услышали даже звука разбитого стекла, только ругательство перепуганных солдат. Словно звери, простонал я, мы не понимаем, до нас даже не доходит, а мы льнем к нему, он притягивает нас, неустанно манит. Лед, лед, везде, повсюду, под любой формой и любым именем. В каждом вопросе и в каждом масштабе, в изобразительных искусствах, в архитектуре, в музыке, но также и в политике, в религии, в законодательных, духовных и доктринальных кодексах, ибо только тот становится хорошим математиком, кто видит в уравнениях красоту и порядок еще до того, как заметит правду. Ведь это одни и те же вещи, Саша, одни и те же, и твоя работа тоже. Ибо, чего желал Николай Федоров, развернуть на 180 градусов законы разложения, отвести назад то замешательство, то забытье материи, которое мы называем смертью. Павлич Залихватский отдал салют. Виват братству борьбы с энтропией. Я слез с окна за следующей бутылкой. Ты, может, перекусил бы чего-нибудь. Саша глянул на свой живот. Не откажемся, не откажемся. Сейчас позову китайцев. За жесткой и невкусной уткой с рисом и свежей зеленью я выдал подробности встречи с Фатером. Чего никому не рассказывал, выдал Саше павлину. Хотя, вроде, и не обязан был. Но потекло, словно из пробитой артерии, предложение за предложением, в густой, застывающей на месте откровенности. Линии взглядов вибрировали над наклоненной столешницей. Русский убегал и не смело возвращался. Я же нагло все пихал ему нагло в глаза. Пускай же скажет так или так, я сразу бы узнал, что правда. ХММ, он долго пережевывал мясо и жесткую мысль. ГММ, но, в конце концов, ведь тебе удалось, разве нет, то есть разморозить его, не знаю. Я копался косточкой между расползшимися во рту зубами. Мне очень трудно отказаться от мысли, что отец обо всем знал. Точно так же, как он знал, где выйти мне навстречу, он ориентировался в иркутской политике, в планах императора и Теслы. Он это понимал. Я сплюнул в платок, люто не знаю, можно ли вообще сказать, что они что-либо чувствуют, что способны к пониманию. Погляди, если бы вначале из него не откачали меч, возможно, отец вообще не допустил бы оттепели, соответствующим образом перемещая лед и историю. Если он и вправду обладал над морозниками властью убеждения, силой или научной манипуляции. А потом я снова думаю, что этот насос Катарбинского, сунутый в самый последний момент Николой в дорожную печурку, не мог ведь так эффективно выкачать меч из отца Мороза. Это было устройство, рассчитанное на людей, а не на могучих абаасовцев. МММ, но... Ты же пробил ему сердце. Я захихикал. Он, наверняка, и не почувствовал. Саша поднял ко мне печальные глаза. Я пожал плечами. Он отодвинул тарелку, взял графинчик с наливкой, понюхал. Я угостил его табаком. Мы свернули по папиросе. Я покачивался на задних ножках стула. И я вот думаю. Там, тогда, под льдом, в соответствии с математикой характера. Это должно было пойти именно так. Он обязан был знать. Мы молча курили. Саша помочился в ночной горшок, вновь уселся в окне, я же вытянулся внизу, на шезлонге, перевесив нот через спинку. Растянутые через комнату нити взглядов висели между нами тонкие и слабенькие, словно летние паутинки. В комнату заглянул курьер, спросил про письмо Фишенштайну. Я приказал ему подойти после заката. Саша наблюдал сверху крутившихся по городу беженцев людских мурашек. При этом он мотал босыми ногами, и вдруг вспомнил про Чингиза Щекельникова, лишь бы не подкараулил святого Петра в каком-нибудь темном переулочке. Павлич улыбнулся своим мальчишески меланхоличным образом. Те пару раз, что я его видел, мне всегда было страшно, что я его чем-то обидел, и что он сейчас бросится на меня со своими кулачищами. Он был плохим человеком, но вот то, что его вот так зарубили, а что сделает даже самый большой забияка против тех, что никак умереть не желают. Саша фыркнул. Покачал головой. Големы, сложенные в кучу трупы, я надел на лицо серьезное выражение. Это некий вид чернобиологической инженерии, как мне кажется, некая игра с энтропией. Я выдул дым в потолок. Ты помнишь, как мы по пьянке били стекло под малым молотом Твита? Или у тебя все то замерзло как-то по-другому? МММ, ну, а история с воскрешением Теслы, прежде, чем стать предметом научного изучения... Подобные вещи всегда являются содержанием всяческих суеверий и предрассудков. Ведь на дорогах мамонтов имелся свой ритм, свои приливы и гармония, еще до того, как доктор Тесла их посчитал, прежде чем в первый раз ударил в этот ритм своим молотом. Так что удивительного в том, что неожиданно встретивший подобные чудеса человек простого ума просто сходит с него. Инженер тела, ха, вот подумай, как вообще абаасовцы перемещались по дорогам мамонтов. Какая жизнь возможна для человеческого организма там, в камне, во льду? Я уже говорил тебе, никакая. Он тогда не живет, перетекает с кровью лютов. Тесла с самого начала был прав. Все является вопросом резонанса, сложения частот. Ведь перемена обязана прийти снаружи. Никто и никогда еще самовольно из небытия не вышел. Волны, приливы и отливы, Саша, часто ты. Т. ТР-ша-ша-ча-ТР-ша-ша-ша. Приложишь ухо? Нет. Какой-то особый стетоскоп? Даже нет. Радиоприемник. Подключишь радиоприемник к дорогам мамонтов и услышишь ту невообразимо запутанную симфонию деликатных перешептываний тис электричества, как и ночью, по сибирскому радио слышишь легчайшие трески атмосферы с другой половины земного шара, ТР-ша-ша-ча-ТР-ша-ша-ша. И каждый такой черный шепот – это промораживающийся в токах живого гелия лют, а каждый треск – это существующий несуществующий абаасовец, отражаемый по дорогам от энтропии до неэнтропии и обратно. Понимаешь теперь, почему шаманы бьют в бубны? Почему они все время бьют, колотят в те свои бубны? Да, Саша, все мы, волны на поверхности океана, орнамент инея на стекле. Существует ли кто-то, или ему только кажется, что существует? Во льду он является неуничтожимым, вечно существующим, как число, математическое утверждение или силлогизм. Но живет ли число, меняется ли оно всякую секунду, а всякая жизнь это изменение, отрицание самой себя из предыдущего мгновения, то есть ложь. Поверь мне, человек на дорогах мамонтов не живет, к жизни возвращается лишь потом, он складывается в кучу, словно разбитое стекло. Я отрыгнул, и, наверняка, обломки при этом перемешиваются. Так ты тоже перемешался? Сашу это ужасно рассмешило, он долгое время подсмеивался. Потом это проходило, но всякий раз, когда глядел на меня сверху, попадал в состояние хихикающего веселья. Я хлопнул в ладони. Ну все уже. Саша взял себя в руки. Есть гораздо более простое объяснение, сказал он, впадая в серьезный тон, надевая на лицо неприступную мину господина-биолога, и оно таково, что вместо правды ты помнишь свои бредни, родившиеся по причине гипотермии, голода, отчаяния. Обмороженные люди, вытянутые из льда после длительного времени, оттянутые от порога ледяной смерти, рассказывают различные мистические истории. Ведь там, на Иркутской улице, на самом деле люто ты ведь не коснулся, наверняка бы умер. А то, что помнишь всяческие чудеса. Подобных сообщений я читал много, и вовсе даже не от мартыновцев, гораздо более ранних. К тому же ты сам рассказывал, что тунгусы во время путешествия травили вас своими сонными дымами. Выходит, как ты это сам говоришь, именно такое прошлое для тебя замерзло. Я крутанул над окном рукой с папиросой. Дым свернулся красивым серпантином. Я только спал. Мы молчали. Паутинки бабьего лета легких, ненадежных взглядов висели над нами в вечернем свете. Откормленный в залитом кратере гнус уже поднялся в эту пору, безумствуя в поисках теплого пропитания. Саша энергично отгонял его. Я ежесекундно давил насекомых на коже. Человек привыкает к запаху собственной крови, к этим прогнившим духам жизни. Да, ты же совершенно не говорил, как там у тебя. Ты же, вроде, должен был возвратиться в Томск. Ой, после отделения Шульца Зимнего все это оборвалось. Томск и Томский университет были в руках царя, граница проходила по линии Оби. А тут еще профессор Юркот встал на сторону графа. После побега доктора Теслы Шульц закрыл нас на 2 месяца в ящике. Из-за того, что вы, вроде, помогали Почингла. Ну, в тюрьму он нас не бросил. Закрыл нас в комнатах восточного крыла. А может даже и не он, а тот его комиссар по срочным поручениям, как там его, Уриш. Но в обсерватории вы ведь были под арестом, не так ли? Тут дело пошло так. Саша повернулся в мою сторону, склонился к нижней части помещения. Как только ты сбежал из-под следствия, князь Блудский из Иркутска уехал. Мы слышали, будто бы он собирает царские войска в Александровске. Шли, якобы, какие-то секретные переговоры через Победоносцева. Князь, граф, император, Сибирхожито. В Твите под обсерваторией была даже какая-то перестрелка, казаки генерал-губернатора нас защитили, а шла на нас тогда целая армия бродяг. Все ужасно перепугались. И тут однажды ночью появляется господин Почингла, переодетый исправником, с губернаторским пропуском в руках, и говорит, что у графа на столе лежит готовый приказ об изгнании доктора Теслы. Только, понимаешь, о таком изгнании, чтобы потом никто и никогда его уже не нашел. Ясно, это было только вопросом времени. Сибирхожито наверняка поставило условием, никакой оттепели или даже шантажа оттепелью. Князь Блудский должен был с казаками атаковать Иркутск. Господин Почингла говорил, что именно после Теслы каждый день по городу шли слухи о скором штурме. И вдруг все повернулось на 180 градусов. Никола сбежал, а Победоносцев выступил в открытом союзе с графом в плане отделения. Они подписали гарантии экстерриториальности Транссиба, холодопромышленники направили мирную петицию к его сиятельству с 10-миллионной контрибуцией, а князь Блудский отступил к Аби. Саша замахал руками, прогоняя мошку. Правда, это мог быть и его жест полной дезориентации. «Ты хоть что-нибудь из всего этого понимаешь? История, дорогуша, история. Если бы лед все еще держался, я бы рассчитал тебе то и другое, но сейчас, после оттепели, ежечасно рождается 7 версий для каждого факта, ни одна из них правдивая, ни одна из них ложная. Это кто там, МММ?» Повернувшись в оконной раме, Саша указывал папиросой на западную стену. В строгой оправе от сертификата на разрешение добычи, выставленного горным управлением уже несуществующей акционерной компании, я повесил там черно-белый автопортрет панны Елены. Ну да, ты ведь ее не знал. А, сердечная боль. Но и тут никакой стыд меня не коснулся. Да, я сбил пепел на Зимноза. Плохо замороженное воспоминание. Закрыв лицо ладонью, я глянул на картинку через дыру отсутствующего пальца. Хотя бы даже ради одного этого стоило бы побороться за лед. Ради чего? Ради той логической уверенности чувств. Это было перед глазами с самого начала, ведь это одна из основ математики характера, быть может, даже самое главное. Саша пошлепал к стенке, длинной своей тенью вытирая ящики и предметы мебели. Там прижал нос к картинке, что-то замычал с папиросой во рту. Что, так это рисунок, сделанный из воображения? Павлич провел ногтем по переломам картона. Почему, такая живая девушка не существует? NESTSEPAS 414, не так ли? ФР, я же, тем временем, вытянулся на шезлонге, чтобы подремать. Какая разница, Саша, и так у нас оттепель. Взять нас двоих, вот подумай. Ведь мы же друг друга хорошо и не знаем, так, ведь, пока с человеком вообще встретишься. Под льдом, друг, враг, любовь, ненависть, еще перед тем, как подобную особу увидел, до того, как она начала существовать для твоих чувств. Уже правда, так какая разница, все это математика. И я заснул. Официальная учредительная встреча товарищества промысла истории Ярославский, Пачинглэй Фишенштайн состоялась через 6 дней, ровно в полдень, на солнечном зеркале крыши кривой башни. Пан Порфирий вознес первый тост, не в качестве мажоритарного пайщика, это я был мажоритарным акционером, но в качестве премьер-министра Соединенных Штатов Сибири. Для этой оказии он встал на обе ноги, левой рукой опираясь на трость. Он говорил о светлом будущем СШС, о могуществе, следующем из исключительных природных богатств Сибири, о праве народов Сибири пользоваться данными им Богом преимуществами, в любом виде и в каждой сфере. На дворе 20 век, говорил он, Великобритания и Германия черпают свои силы не из эксплуатации крестьянина, но из труда собственных предпринимателей, из богатства своих национальных концернов. И вот премьер-министр дает пример и творит основы для экономики сибирских штатов, учреждая товарищество промысла истории ГПФ. Аплодисменты. Поднялся и я. Солнце резко сияло под грозовыми тучами. Я поднял наполненный светом бокал. Поскольку успех нашего товарищества будет неразрывно связан с политическим успехом сибирского государственного проекта, только так, товарищество не выживет без штатов, равно как штаты не выживут без товарищества. Празднуя одно, мы празднуем и другое. Мы будем производить Зимноза для продажи всем, но историю не продадим никому. Вот тот национальный промысел, которого мы никому не отдадим. Отдавая историю, мы отдали бы нашу независимость, ибо, кто из соседей, какая иная держава позволит нам утвердиться на картах мира? Из всех ценных богатств это регламентировано более всего. История. Но ведь, дорогие мои, раз существуют объективные механизмы истории и законы, управляющие исторической последовательностью, такие же надежные и вычисляемые, как законы химии, физики и биологии, а эти мы уже можем использовать ради наших целей и выгод, так что человек управляет природой, а не природа человеком, раз подобные законы истории существуют, это уже только вопрос времени, что человек подчинит себе историю и обдумает технологии управления прогрессом ради собственной пользы и удобства. Кто первым основал производство двигателей внутреннего сгорания? Кто первым запустил фабрику электрических устройств? Кто заработал состояние на современной химии и машинном ткачестве? Кто черпал наибольшие богатства из зимнозовых технологий? Все это ничто по сравнению с неизбежным успехом первого товарищества промысла истории. Аплодисменты, топот, новые аплодисменты. Ради большей помпезности я еще привел слова маркиза де Кондорси из 18-векового эскиза образа прогресса людского духа через историю. Как общественная математика приведет к тому, что истины моральных и политических наук станут столь же надежными, как и те, что образуют систему наук естественных, etc., etc. Молодой журналист из «Новой сибирской газеты», вспотевший и ослепленный, тщательно записывал за мной. Господин премьер желал выступить с открытым забралом. Пожалуйста, вот оно для него. Хотя в течение двух дней наших трехсторонних переговоров я и пытался отвести его от этого намерения, Пачингла стоял на своем несокрушимо. Либо мы выступаем перед всем миром открыто, как с обычным чистым предприятием, либо он не даст ни единого солдата для помощи товариществу. Я сказал ему тогда, что он торгует угрызениями совести, что выставляет на ненужный риск, как товарищество, так и собственную державу. Тем не менее, пан Порфирий остался стоять на своем. Если бы точно так же он стоял на своем в собственных переговорах, наверняка мне пришлось бы остановиться на 30-40%. Но под конец до меня дошло, что он и не желал брать во владение контрольный пакет ГПФ. Пана Пачингла я решил следующим образом. Государство для себя можно выбрать, можно построить из ничего, можно выстрадать мукой столетий, но если кто-то покупает его у истории бескровно, безболезненно, путем переговоров за столом и холодных расчетов, тот не является владельцем такого государства, но всего лишь временным наемным сотрудником. То, что было подарено, может быть и отобрано. А даже если государство отобрать никто уже не может, в народе ведь останется память о милостивом суверене, который это государство им подарил. В течение поколений у них за спиной будет стоять дух самодержца, по милости которого они живут тем временем в этой, вроде бы, независимости. Царь разрешил им поиграться в государство. Решив это уравнение, я без слова подписал документ, в силу которого принимал во владение 50 тысяч один из 100 тысяч именных акций товарищества промысла истории Герославский, Пачингла и Фишенштайн, с учредительным капиталом, номинированным в британских фунтах стерлингов в соответствии с честными договоренностями пайщиков. Я знал, как только заморожу историю, Пачингла, не колеблясь, прикажет меня убить. Тем не менее, под гримасой покрытого шрамами уродливого лица я скрывал кривую усмешку, потому что знал и то, как только я заморожу историю, никто меня уже не убьет. О цареубийстве можно рассуждать исключительно в определенных культурах и определенных исторических формациях. Дело ведь не в том, чтобы разыграть на улицах кровавый театр, повесить, расстрелять, сжечь, обезглавить на гильотине, но чтобы довести народ до такого состояния духа, при котором эта драма исполнится естественно, сама по себе, без малейшего налета театральщины. А вот это уже не вопрос веревки, гильотины, костра или расстрельного взвода, но управляющая эпоха идей, которую не создаст никакое политическое убийство, которое является первоначальной по отношению к убийству и которое рождается из того, что невидимо, что можно формировать только под гроссмолотами. Я выиграю, поскольку не смогу проиграть. В течение всех переговоров Фишенштайн отзывался реже всего, когда я стучал по столу тростью и орал во все горло. 51. Мне, при мне, мое, я. Еврей лишь поглаживал свою седую бороду и прослеживал своим тунгетитовым глазом, как скользят сахарные облачка по небосклону. Оживился он, когда мы оговаривали вопрос привлечения доктора Теслы. Ведь я признал откровенно, что мое открытие стало возможным только лишь потому, что я занимал исключительное положение между чернофизиками холодного Николаевской лаборатории Теслы, что был ознакомлен с теориями той и другой стороны, что проводил опыты на запатентованном оборудовании серба. Фишенштайн требовал допустить Теслу к прибылям. Кроме того, для него весьма важным было участие изобретателя в работах против апокалипсиса. Дело в том, что Никола проводил эксперименты по воскрешению и в Макао, под большим молотом. Директор Хавров, который сбежал вместе с началом оттепели и теперь путешествовал по странам Востока, сообщал, будто бы британские газеты в Гонконге писали про особенную трупную чуму, донимающую Макао. В свою очередь, пан Порфирий, по причине Кристины, не желал сказать слова против Теслы, но перевесил именно молот. Тесла оставался связанным контрактом на уничтожение льда, а ГПФ в первую очередь должно возвести молоты, нивелирующие возбужденные сербом разрушительные резонансы теслектрического поля, Трудно приглашать человека в проект, обращающий в прах величайший триумф его жизни. Я и сам испытывал определенные угрызения совести. Здоровую конкуренцию и технологическую гонку Никола наверняка поймет, но вот кражу идей, я готов был перед всем миром высказать старцу надлежащее почтение. Что же касается финансовой компенсации, мы можем, например, выкупить патенты на нетребующие топливо двигатели Теслы. Электрическая сверхпроводимость Зимнеза создаст в этом плане новые промышленные возможности. Мы приобретем права на них за счет процента прибыли для Теслы, но даже и при этом еще заработаем. Авраам Фишенштайн кивал головой. Как только он обеспечил реализацию Федоровского плана всеобщего воскрешения, то уже не рисковал резкими торгами по какому-либо иному делу.